— хохотнул Гучков. «Водка к мясу будет?» «Халюш, все накрыто по-английски. Я бы решил, что ты нас вино заставишь хлестать. Бифштексу-то», — сказал Николай. «Какая к черту реформа?» Горестно изумился Гучков. «Какой прогресс возможен на Руси, коли мы, такие костные и дремучие люди, только щи подавай и пшенную кашу с подсолнечным маслом?» «Национальная особость ярче всего проявляется в том, как люди относятся к пище других народов. Когда меня япошата захватили в плен, притащили в мукденский лагерь и дали сырую рыбу, офицерики их понабежали, очкастые, все махонькие, смеются, ждут, как и плеваться начнут. Наши солдаты, бедолаги, умирали с голода, а сырую рыбу, ту, что япошата с утра до ночи трескают за обе щеки, на землю бросали. Ропот шел, что, мол, унижают русского человека и глумятся над ним роскошной нехристи. А я сел и все попросил. Поэтому меня из барака в город отпустили подсобным в прачечную. «Ходи, ходи, белье носи, носи!» «Александр Иванович, ты не прав», — сказал Рубинштейн. «Мы, русские, очень либеральны по отношению к тому, что едят другие, но только сырую рыбу, Бога ради, не навязывай. Лучше уж консерватизм, чем склизлый карп во рту. Я, например, без черного хлеба, луковицы и стопки поутру в воскресный день, право слова, не человек, будто на бирже миллион проиграл». Гучков обнял пыжистого Рубинштейна за плечи. «Митя, Митенька, дружочек нежный, объясни, отчего вы, пархатые, больше нас, мужепёсов, черный хлеб с водкой любите?» «Да потому что вкусно. Мы, Александр Иванович, если присохли сердцем к чему-то, то уж навек. Малое к большому льнет». Гучков попробовал новый аперитив, собственное изобретение, джин с пятигорской водой, глянул на Вольнаровского, улыбнулся. «Это, Митя, ты. Мы за это тебя так любим. А вот Сигизмунд все одним глазом в Варшаву глядит. Польскую выгоду в левый угол ставит. Было бы противоестественно, если б вы ставили в левый угол интересы Польши, не правда ли? Чего ж от меня требуете?» «Он требовать не умеет», — сказал Родзянко. «Александр Иванович, как истинный англофил, только выносит на всеобщее обозрение. Его волнует, дорогой Сигизмунд, судьба его вложений в лодзинские мануфактуры и моих в сахаропромышленность Петраковской губернии. Гляди, отложитесь от России. Что мне тогда, к Мите в ножки падать? Помоги, мол, через своих кровососов Ротшильдов вернуть капитал». Вольнаровский пожал плечами. «Наведите порядок в России. Тогда и нам будет легче. У нас есть силы, которые смогут повернуть общество к идее вечного единения с Петербургом. Один Дмовский с Тышкевичем чего стоит?» Николаев махнул аперитив вместе с ягодкой, косточку обсосал, вытолкнул языком на стеклянный поднос. «Ничего ваш Тышкевич с Дмовским не стоит, Сигизмунд. Не обижайтесь за правду». «Тышкевич нет, пустое место», — согласился Рубинштейн. «А Дмовский — человек с весом». «Кто взвешивал?» — спросил Николаев. «Банкирский дом Розенблюма и Гирша, Митенька? Твои взвешивают и гвалт поднимают от того, что Дмовский с ними мацу хрустит. Розенблюм и Гирш на нас сориентированы», — заметил Родзянко. «Они связаны нашими интересами, Кирилл Прокофьевич».